— Вы упрямец, — сказал Фарингтон, тяжело опустив руки в знак поражения. — Может, все-таки вернетесь на работу после Сибири? Я придержу для вас место. — Я не могу этого обещать, сэр. — Тогда что ж? — с досадой закончил свое увещевание Фарингтон. Миллер очень скупо всего несколькими фразами описывает внешность молодого Райли. Изящное телосложение, округлое мальчишеское лицо, выглядел как херувим, привлекал внимание своей улыбкой. Этот словесный портрет помогает нам увидеть Райли таким, каким позднее его увидят дети, и понять, почему одинаково тянулись к нему и малыши, и подростки, и считали своим. Но одно внешнее описание может легко ввести в заблуждение. У херувима была стальная воля, неукротимая энергия и хватка бульдога, если этого требовали обстоятельства и интересы дела. Редкое сочетание доброго сердца и качеств супермена. Добро Алина было деятельным, с кулаками. Вот такому человеку предстояло возглавить детскую колонию и решить ее судьбу. Но об этом рассказ впереди. Глава 6. Алоха. В один и тот же день, 18 ноября 1918 года, произошли два события. В Омске провозгласил себя верховным правителем России адмирал Александр Колчак. И в это же время готовился покинуть гавайский причал пароход Шиньо-Мару, одним из пассажиров которого был Райли Аллен. Два события, далеко отстоящие друг от друга. Журналист, надолго покидающий свой тропический остров, и адмирал, дающий в сибирском городе в ненастный осенний день клятву верности России. Вскоре даст клятву и Райли. Не всей России, а лишь нескольким сотням ее граждан и самому себе клятву вернуть в Петроград патриотический кров затерявшуюся группу детей. Он это сделает, так и не увидев никогда благодарных родительских глаз. Но чувство исполненного долга будет согревать его душу всю жизнь. Однако Райли, стоявший ранним утром на палубе Шиньо-Мару, всего этого пока не знал. Иной была судьба Александра Колчака. Командующий Черноморским флотом, известный полярный исследователь и гидролог, он решил помочь своей стране в трудный для нее час, сплотив под белым флагом все антибольшевистские силы. Но первый в науке, не обязательно первый в политике. Морские и ледовые маршруты оказались более предсказуемы, чем политические. Адмирал Колчак был уверен, что знает, как спасти корабль под именем «Россия» от красного циклона. Он ошибочно полагал, что, приняв в свои руки государственный штурвал, сумеет проложить единственно верный путь по трудному фарватеру. Судьба распорядилась по-другому. В 1920 году по постановлению Иркутского военно-революционного комитета адмирала расстреляли на берегу Студеной Ангары. Но до казни оставалось еще целых 2 года, и сегодня, 18 ноября 1918 года, взяв себе титул верховного правителя, Александр Васильевич Колчак пребывал в добром настроении и здравии и был уверен в успехе своей миссии. Шиньо-Мару принадлежал одной из японских пароходных компаний. Недавно построенный, он не успел еще потускнеть внутри и покрыться ржавчиной снаружи, хотя и оставил за кормою не 1000 миль. Палуба и внутренние помещения сияли чистотой. «Нет и намека на угольную пыль», — удовлетворенно подумал Райли, зная, что накануне судно приняло топливо. Вот почему, без боязни запачкать свой новый френч, он облокотился на планшир фальшборта. Он любил порядок во всем и с уважением подумал о японском капитане, с которым пока еще не успел познакомиться. Команда хорошо потрудилась ночью, смыв за бортной водой всю грязь. Наверняка они постарались сделать как можно тщательнее, прослышав, что большую часть пассажиров составит женщины, к тому же молодые и хорошенькие. Так оно и есть. Красный Крест посылает в Россию медицинских сестер, в которых остро нуждаются госпитали, едва успевающие принимать раненых. Со своей дотошной привычкой во все вникать, Райли узнала у вахтенного матроса, сколько угля в бункере. Топлива оказалось достаточно, чтобы не пополнять его в пути. Значит, мне надо заходить в какой-либо порт, и до Владивостока судно доберется на день-два раньше намеченного срока. Казалось, не так много значит этот лишний день. Но Райли привык ценить время куда больше, чем деньги. Экономия его, где только придется, в том числе отбирая у собственного сна и отдыха. Вот и сегодня он пришел много раньше других. Вскоре появился оркестр. Он занял свое место на причале и придал этому утру праздничность, торжественность. Музыканты расчехлили инструменты, стали их пробовать и настраивать, и тотчас, будто повинуясь призыву, из недр судна поднялись люди с раскосыми глазами — кочегары, матросы, офицеры. Затем появились пассажиры, не в обыкновенных цивильных костюмах, а одетые по-особенному. На женщинах длинные юбки до лодыжек, черные ботинки, предназначенные отнюдь не для паркета. Широкие ремни плотно обтягивали талию, придавая фигуре стройность и соблазнительность. Туалет дополняла широкополая шляпка с эмалированным красным крестиком. У мужчины эмблема Красного Креста красовалась на петлицах. Одежда цвета хаки была пошита по военному образцу. Краги и ремни с портупеей делали волонтеров похожими на армейских офицеров. Девушки, одной рукой придерживая юбку, другую протягивали японскому матросу, помогавшему им преодолеть последние ступени трапа. Райли с удовольствием наблюдал за их изящными движениями, отвечая улыбкой на улыбку. Он не мог не думать об испытаниях, которые ждут этих девушек на новом месте. От мамы, от ее любви и заботы, прямиком в Сибирь. Притом добровольно. Хватит ли силы мужества? Сегодня на этом берегу улыбка, а завтра могут быть и слезы. Но слезы потекли по девичьим щекам уже час спустя, когда оркестр заиграл алоху, веселую и одновременно грустную мелодию, так любимую жителями гавайского архипелага, а родные и друзья стали махать на прощание все более и более удаляющимся судну. Глава 7. Золотой рог. Капитан дал слово, что Шиньо Маро прибудет во Владивосток еще до окончания ноября, и оказался прав. В этот обычно бурный осенний месяц океан смирил свой нрав и не препятствовал движению судна. Понадобилось всего 12 дней, чтобы преодолеть 4000 миль. Спокойной была и бухта Золотой Рог, одна из самых удобных и красивых гаваней в мире, где пароход бросил свой якорь. Город начинался сразу за береговой линией, а позади, у входа в бухту, высился остров Русский, угрюмый и лесистый. Мог ли думать Райли Аллен, что с этим островом, совсем небольшим клочком суши, будет связано в скором времени самое важное дело всей его жизни?